Несложный ремонт аквилы был уже закончен, когда Иво, Сандра, Леа и Чезаро вернулись в город. Моряки подружились с портовыми мастерами, и вернувшиеся из саванны нашли всю компанию в живописных позах под тентом на палубе, разучивающую под аккомпанемент двух гитар печальную португальскую песню «Фадо» — «Тоска по родине». Сразу же после прибытия на судно Иво удалился к себе в каюту, откуда вышел лишь к вечеру сильно пьяным. Леа и Сандра укрылись в каюте, а капитан с художником и лейтенантом занялись игрой мадзян в рубке. Чезаре, вопреки обычаям своего поколения, не любил алкоголя. И, как ни странно, оба моряка оказались с ним солидарны. Капитан утверждал, что настоящие люди пьют изредка, но как следует, после какой-либо серьезной встряски. А щелканье рюмками по всяким пустякам к добру не приводит. К счастью, ничего плохого не случилось, хотя Иво искал ссоры то с лейтенантом Андреа, то с художником. На третий день, увидев присланные счета портовых сборов, Флояно опомнился, взвыл от негодования и распорядился немедленно выходить в море. Еще 600 миль до Фош-ду-Кунене, маленького поселка и сторожевого поста в устье реки Кунене, откуда начиналась запретная земля юго-западной Африки. Моряки решили идти от самой Луанды подальше от берегов, выжимая из моторов все, что они могли дать, и подойти к берегу. Поэтому, если соглядатые и сообщили о выходе аквилы береговым патрулям, то они не ждали бы яхту так скоро. Содрогаясь всем корпусом, аквила мчалась к жуткому берегу скелетов. Капитан и лейтенант без конца вычисляли и уточняли положение судна, проверяя его всеми возможными способами, ибо от точности подхода зависело все, включая и личную безопасность охотников за счастьем. От Фош-ду-Кунене до Тигровой бухты, Тигриш-Байн-Душ, и затем до скалистого мыса Рокки-Пойнт было всего 188 миль. Южнее Рокки-Пойнта, вплоть до Палгрейва, на протяжении 100 миль шел прямолинейный однообразный берег. Именно здесь, к югу от мыса Фрио, и была помечена на карте безымянная крошечная бухточка. Ожидание нервировало весь экипаж аквилы, но каждый реагировал по-своему на приближающиеся испытания. Флояно без конца шагал по палубе, то напевая, то молча хмурясь. Чезаро и Леа готовили акваланги, так как становилось все более очевидно, что хозяин не в форме, и роль водолазов-изыскателей придется выполнять им двоим. Сандра старалась кормить мужчин как можно лучше, а в свободное время садилась в угол кожаного диванчика рубки, разговаривала с капитаном и Андреа.